звонкий голос, зычность полета, гортанность рока, ты думаешь, самолет, а это топот, топот босых ног по росе, по матушке земле детей, там и волчата, и степняков кочевья, постылась от ухода, хоть пока и стужа, росинки скатываются бисером по луже, летящие в каскадах косяки, идущие в просторах, там, где льда уж нет, ступает и твоя ступня в ожившую почву от векового льда, та почва в истинности. Там теперь взымает и заря, Арктида оживает, но взгляд в пучину, белеют паруса, небесная флотилия несет тебя, меня, дорога под нами стаи, где главное в зачине — это вся семья.